Это был ребенок. Мальчишка лет 12, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское, с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правый заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам, грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо и вдобавок мертвенного синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий. Удивительно по-взрослому жилистый. Не мускулистый, не атлет, а именно жилистый. И еще стали видны страшные рваные шрамы. Глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным, и еще шрам на правой ноге и глубокое вдавлено посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствии с собой. Он был теперь в шагах в 20, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль. Он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колени, но всем весом он опирался именно на нее, и вперед он выставил левое колено. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновение уловить подобную позу. Долго так не простоишь, это неудобно, да и некрасиво. А он стоял. Стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал «присел», но это неправильно. Он опустился на левую ногу. Правую же, не сгибая, вытянул вперед. Даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки, в каждом кулаке по прутику. И тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.